Придорожный трактир «Ездовая корова» с огромной вывеской, изображавшей очень довольную жизнью пегую буренку под рыцарским седлом позапрошлого века, стоял в некотором отдалении от деревни, у большого капустного поля и совсем рядом с берегом широкого, медленно текущего Грейна. Из постояльцев в нижнем зале находились два купца с цепями Лавендузского союза. Оба важные, в дорогой одежде из лучшего сигистского бархата, с многочисленными перстнями на пальцах. Их слуги и охрана остались на улице рядом с телегами, а господа неспешно поглощали каплунов и дорогое витецкое вино из личных запасов трактирщика. Еще одним ставшим на постой был господин в приметных красных чулках странствующего маэстро фехтования. Я не видел застежки на его поясе, так что ничего не мог сказать о том, к какой школе он принадлежит, но, судя по берету с шашечками, она находилась в Южном Огерландере. Рядом с мастером, возвышаясь над столом, торчала рукоять двуручного меча с необычайно сложной гардой. Кроме постояльцев были и просто посетители, в основном местные, пришедшие из деревни. Ремесленники и крестьяне, всего 15 человек, пили пиво, не обращая на нас никакого внимания. Мы решили остановиться здесь на ночлег. Хартвик, отказавшись от еды, ушел в комнату. Я же сидел за столом, решая, что делать дальше и где добыть лошадей. Когда в трактире появился проповедник, я ничуть не удивился. «Ты никогда не можешь потеряться насовсем», — вместо приветствия сказал я ему. «Я заблудился, как овца потерянная», — процитировал он. «Ты бегаешь так быстро, что за тобой не успеть». «Скажи уж честно, что ты терпеть не можешь стычек и драк». «В отличие от пугала, я не кровожаден», — заявил проповедник, усаживаясь напротив. «Кстати говоря, оно пришло со мной. Сейчас сидит в курятнике. Мне кажется, несушки со страху забыли, что такое нести яйца. Хотел с тобой поговорить. Не то чтобы я волновался. Грубо говоря, мне плевать на твои поступки, но ты слишком рискуешь. Магистры могут разозлиться». «Магистры в любом случае разозлятся», — не согласился я с ним. «Это их обычное состояние». «Ты нарушаешь приказ». «Ты ведь знаешь, что я не могу поступить иначе. Вести Хартвига словно овцу на закла...» Я не договорил, потому что предмет нашего разговора спустился в зал, подошел к стойке, взял две кружки с пивом и направился к столу. «Его жизнь стоит таких неприятностей?» Я посмотрел проповеднику в глаза, сказал негромко. «Любая жизнь стоит неприятностей. Особенно если из-за тебя она может прерваться». «Надо поговорить», — Хартвик поставил передо мной одну из кружек. «Если не в Багежом, то куда мы едем? Я помню местность, сам составлял карты. Это другое направление. Земли при под боком. И почему ты вдруг поменял решение?» «Если говорить о первом вопросе, то сейчас наша цель как раз при. До него всего 3 дня пути. Это морское государство не любит Фирвальден почти так же, как его не любит Лязерберг. Старые территориальные споры еще со времен крестовых походов на хакжитов сыграют нам на руку. Я доведу тебя до границы, а ты уже самостоятельно доберешься до Пулу. Там в порту сядешь на первый же корабль и уплывешь. Если поступишь по уму, когда прибудешь на место, сядешь на еще один, который будет плыть еще дальше, а там тебе придется затеряться и сидеть тихо, точно мышка». «Уплыть? Покинуть княжество? Ты с ума сошел? У меня здесь семья. Жена, дети, родители?» «Нет, дядюшка». «Думаю, что ему не очень приятно будет хоронить племянника. Давай я тебе очень доступно объясню, какой ты дурак. О, я верю, что у тебя есть способности, не сомневайся. Если бы их не было, никто бы за тобой так не бегал. Скольких ты успел избавить от грехов, прежде чем тебя сцапали?» «Ну, 2, — нахмурился Хартвик. «Не так уж и плохо». «Но слишком мало? Людей с мраком в сердцах очень много? Я хочу спасти как можно больше». Думаешь, за твои заслуги папа подарит тебе свои алые башмаки, а ангелы проводят в рай с трубами и пением? — ехидно спросил я. — Было бы неплохо, — нагло ответил он. Я стал серьезным и, наклонившись к нему, сказал: — Не будет ангелов, Хартвик, и папских башмаков, и людской благодарности тоже. Последнее — гораздо большая редкость, чем первое и второе. И мир тебе не спасти. — А чего же? — он отхлебнул пиво, посмотрел на меня из-за кружки. — Если я пойму, как управлять моим даром и как этому можно научить других людей... — Придурок, прости Господи! — обреченно вздохнул проповедник, слушавший наш разговор. — Или опасный идеалист, что, впрочем, одно и то же. — Послушай, Людвига, сиди, как мышка, и тогда, возможно, ты проживешь достаточно долго для того, чтобы увидеть райские кущи. Он хочет сказать, что как только ты начнешь применять свой дар, сразу быстро умрешь, — пояснил я. — Ты умеешь очищать души, понимаешь это? — Конечно, — с достоинством ответил он. — Но можно подумать, я такой первый. — Нет. «Ты не первый», — усмехнулся я, не чувствуя никакой радости. «Был еще один человек. Кажется, его звали Иисусом». Хартвик поперхнулся пивом и закашлялся.